Видящие реальность. Из книги «Жрица Итфат». Матильда торопливо семенила на своих платформах, то и дело спотыкаясь о камни. Бедняжка все бы отдала, лишь бы оказаться в своем мире. «Я больше не буду капризничать. Я буду во всем послушной. Я больше никогда не сниму свой чудесный бантик. Я что угодно сделаю, только верните меня обратно». Вспомнив про бант, она вновь испытала то самое странно-томительное ощущение за спиной. Оно как будто придавало ей силу, и непонятно почему, но вызывало такое чувство, будто сама Матильда имела возможность управлять происходящим. Словно в ее распоряжении был выбор, чему быть, а чему не бывать. Она вдруг осознала свою отдельность от всего, что ее окружало, и что происходило с ней. Вот она сама, а вот окружающая реальность. Она сама по себе, и реальность также. Матильда вдруг поняла, не умом, а всем своим существом, что оказалось как будто в книге, и ей приходится блуждать там по страницам, подчиняясь навязанному сюжету. Или даже скорее, как в кинофильме. Если погружаешься в эту реальность, если покоряешься, соглашаешься, смиряешься с происходящим, тогда ничего не остается, как играть отведенную тебе роль. А если нет? Если ты отдельно, и кино отдельно от тебя. «Разве это моя реальность? Нет, это не моя реальность. Здесь что-то не так. Подобное часто бывает во сне. Да, это не сон, но, черт возьми, какая разница? Со мной все будет хорошо. Что бы там ни было, не знаю как, но все будет хорошо. У меня нет другого выхода. А какой еще может быть выход? Я так решила, и точка». Сразу вслед за этой мыслью в окружающей среде произошло нечто. Матильда, к своему удивлению, заметила, как от неба до земли быстро промелькнула косая черная полоса, будто неведомая сила перевернула страницу реальности. «Матильда, скажи мне, ты видишь реальность? Что ты имеешь в виду?» «Ты рассуждала так, будто видела суть вещей, суть происходящего. В моей стране видящие реальность считаются просветленными». «И что это им дает?» «Видящие освобождаются от череды событий». «Как это?» «Обстоятельства перестают над ними властвовать. Как-то так». «А обычные люди?» «Обычные не видят реальность. Они просто живут в ней». «Как рыбки в аквариуме?» «Да, как рыбки. Просто живут, как живется, и все». «Хела, я начинаю кое-что понимать». «Скажи, что ты видела? Как ты видела эту реальность?» «Ага, что-то такое было. Когда меня вели на заклание, я отчетливо осознала, что со мной такого не может происходить, что это не моя реальность». «И что дальше?» «Я ощутила себя отдельной от этой реальности, как будто я в книгу или в кино попала». «И потом?» «Потом я твердо для себя решила, что со мной все будет хорошо. Не знаю как, но будет хорошо, и все тут. Абсолютно твердо решила. И после этого я увидела, как от неба до земли промелькнула косая черная полоса, будто страница книги перевернулась. И там, на следующей странице, все действительно окончилось благополучно».